Твори добро, не унывая, для славы Божьей на земле. Твори добро, не уставая, твори с любовью в каждом дне. Твори добро, когда не просто, когда казалось бы не мочь, когда душе твоей так больно и когда нет.